Никто не знал, на что решиться. Тогда госпожа Ю, боясь, как бы Сичунь не покончила с собой, сказала: «Если мы ее отпустим, люди подумают, что мы не могли ужиться с барышней и вынудили ее уйти в монахи. Поэтому отпускать ее нельзя. Она останется дома, и я беру ответственность за это на себя. Брат Зяцян напишет письмо Дзяляню и Дзядженю и расскажет им об этом». Дзяцян в ответ поддакнул: «Если вы хотите знать, согласились ли на такое предложение госпожа Син и госпожа Ван, прочтите следующую главу». Глава 118, в которой повествуется о том, как дядя и брат за свои прежние обиды мстили беззащитной девочке, и как жена и наложница, встревоженные загадочными высказываниями, пытались вразумить странного юношу. Сейчас речь пойдет о госпоже Син и госпоже Ван, которые, выслушав госпожу Ю, поняли, что им не удастся уговорить Сичунь отказаться от своего намерения. Видимо, желание Сичунь стать монахиней связано с ее предыдущей жизнью, и мы не в силах ее удержать, — произнесла госпожа Ван. Как бы только люди не сочли неприличным, что девушка из такой семьи, как наша, уйдет в монастырь. «Жена твоего старшего брата говорит, — продолжала госпожа Ван, обращаясь к Сичунь, — что, разрешив тебе заниматься самоусовершенствованием, мы сделаем доброе дело. Но все же я советовала бы тебе не остригать волос. Если твое желание искреннее, какое может иметь значение, острижены или не острижены у тебя волосы? Подумай сама, ведь Мяо Юй тоже не остригла волос. Я не представляю себе, как она могла дойти до того, чтобы с кем-то сбежать. Но если твое решение твердо, мы охотно будем считать дом, в котором ты живешь, твоей келью, а твоих служанок — послушницами. Нужно только поговорить с ними. Если они захотят остаться при тебе, мы не выдадим их замуж, а если откажутся, придется позаботиться о них». Слова госпожи Ван успокоили Сичунь, она вытерла слезы и поблагодарила ее, а заодно поклонилась госпоже Син, Ливань, госпоже Ю и другим. После этого госпожа Ван позвала служанок и спросила их, хотят ли они вместе со своей барышней стать монахинями. «Как вам угодно, госпожа», — отвечала за всех Цайпин. Госпожа Ван поняла, что никто из служанок не жаждет быть послушницей, и задумалась, кого же дать Сичунь. Сижень, стоявшая позади Бао Юя, опасалась, как бы происходящий здесь разговор не взволновал его и не вызвал приступа болезни. Но против ее ожиданий Бао Юй был совершенно спокоен и только вздохнул и тихо произнес: «Да, поистине найти трудно». Слова Бао Юя опечалили Сижень. Бао Чай молчала, снова убедившись, что Бао Юй заблуждается, и украдкой уронила слезу. Госпожа Ван, между тем, хотела опросить других служанок, но неожиданно Цзидзюань опустилась перед ней на колени и проговорила: «Госпожа, вы только что разговаривали с девушками, состоящими при четвертой барышне. Что вы думаете с ними делать?» «Разве я могу насильно заставить их идти в монахини?» — сказала госпожа Ван. «Все зависит от их собственного желания». «Барышня захотела заниматься самоусовершенствованием сама, и никто из служанок не оказал на нее влияния», — заметила Цзидзюань. «Я хочу кое-что сказать вам, госпожа. Пусть другие служанки не сочтут это упреком по своему адресу, так как каждый поступает в соответствии со своим желанием. Я долго служила барышне Линь Даюй, и вы, госпожа, знаете, как она ко мне относилась. Доброта ее поистине простиралась выше гор, я не знаю, как ее отблагодарить.